Было видно, что Максим действительно старался, готовя ужин для отца генерала, который вынужден работать даже по воскресеньям. Даже черный хлеб был нарезан аккуратными треугольничками и сложен на блюдечке затейливой горкой. — Тетя Настя, а вы за кого голосовали? — Что? — не поняла Настя, которая уже начала готовиться к тому, чтобы рассказать генералу о своей беде и сделать это максимально коротко, в то же время не упуская ничего важного. — Я спрашиваю, за кого вы сегодня голосовали на выборах? — Ах ты, черт возьми, про выборы-то она и забыла. То есть не то, чтобы совсем забыла. Она помнила, что избирательные участки открыты до 10 вечера, и совершенно искренне собиралась зайти и опустить бюллетень по дороге с работы. Сделать это утром у нее не хватило мужества и силы воли, чтобы зайти на избирательный участок по пути на работу. Пришлось бы вставать на целых полчаса раньше, потому что находился он не по дороге к метро, а совсем в другой стороне. И если ради помощи Стасову она готова была принести такую жертву, то выборы, на ее взгляд, этого не стоили. Она была уверена, что вполне успеет выполнить свой гражданский долг, возвращаясь домой с работы. Но после самоубийства, совершенного у нее в кабинете, борьба демократов с коммунистами совершенно вылетела у нее из головы. А теперь было уже поздно. Участки уже целый час как закрылись. — Ни за кого, — призналась она. — Я не успел. Утром рано убежала на работу, а сейчас вот только возвращаюсь. Я была уверена, что успею вечером проголосовать, но у меня на работе случилась неприятность, и пришлось задержаться. Насчет того, что она убежала на работу до открытия участков, Настя, конечно, солгала, но не объяснять же, что она тяжело встает по утрам, особенно если за окном темно, и что в первые полчаса после раннего подъема она с трудом сдерживает слезы злости и обиды от того, что нужно одеваться и куда-то идти, а она так плохо себя чувствует. У нее такая слабость, ноги свинцовые, руки ватные, не слушаются, голова кружится. Зато во второй половине дня после 3 часов она чувствует себя полноценным человеком, хорошо соображает и может работать без устали до глубокой ночи. — Как же вам не стыдно? — с упреком произнес Максим. — Вот из-за таких, как вы, мы можем все потерять. Вам ваша работа важнее, чем наше будущее. Вы свою жизнь уже устроили, и вам все равно, кто придет к власти. Если коммунисты, так вы немного потеряете. Вы при них уже жили, так что сумеете приспособиться. А мы? Что будет с нами, если в Думе будут верховодить коммунисты? Никаких коммерческих вузов не будет? Никакого обучения за границей? Никаких поездок? Денег негде будет заработать. Вы-то при реформе уже пожили и сумели хоть что-то скопить, а мы? Мы-то еще не работали. Так что же нам теперь в нищете жить? Конечно, вы все такие деловые и занятые, а на избирательные участки идут пенсионеры и малоимущие, которые обожают коммунистов и ненавидят демократов, потому что уверены, что при коммунистах им бы жилось лучше. Максим. Генерал старался говорить как можно строже, но через металл в голосе все равно прорывалось изумление. «Где ты этого набрался? Я уж не говорю о том, что ты не имеешь никакого права в чем бы то ни было упрекать Анастасию Павловну. Она взрослая женщина, майор милиции. Она сама сделала свою жизнь, не ожидая ни от кого ни помощи, ни подачек. И сейчас, когда ей 35 лет, она имеет право поступать так, как считает нужным и правильным, и не думать о том, что по этому поводу скажет Максим Заточный, который пока что еще ничего не сделал и свою значимость ничем не доказал, а только хочет, чтобы взрослые дяди и тети своими руками построили для него такую жизнь, в которой ему будет удобно и комфортно. Я полагаю, ты извинишься перед нашей гостьей, и первая часть конфликта будет исчерпана. Но есть и вторая. Я знаю, о чем ты думаешь и чего ты боишься. В последние 3 года у вас стало немодным хорошо учиться. То есть оценки вы приносите хорошие, но не потому, что хорошо знаете предмет, а потому что учителя вам их ставят, и вы уже не дети и прекрасно это понимаете. Вы не обольщаетесь насчет своих знаний. Вы знаете цену своим четверкам и пятеркам и радуетесь тому, что можно не сильно напрягаться. Педагоги просто не могут с вами справиться, потому что стимула к получению знаний у вас нет, и учителя не знают, как заставить вас учиться. Хорошие оценки они вам ставят от безысходности, от чувства собственной беспомощности, а вы этим нагло пользуетесь и хихикаете. Да не втихаря, а открыто.